Первая книга. В 1962 году рассказы Шукшина появляются в «Комсомольской правде», «Советской России», «Труде», журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Октябрь». На автора начали обращать внимание, приглядываться к нему и в литературной среде. В марте 1963 года состоялась поездка по Сибири с творческими отчетами под лозунгом «Молодые кинематографисты народу» с демонстрацией дипломных работ. Среди этих дипломников находился и Василий Шукшин со своей короткометражкой «Из Лебяжьего сообщают». Среди молодых режиссеров Шукшин тоже выглядел моложе, устремленным в будущее, довольным радушным приемом земляков. Даже его острые скулы округлились от радости, что он на родной сибирской земле. Выпускники ВГИКа выступали в Алтайском крайкоме, в клубах и кинотеатрах. Это были самые счастливые дни для Василия Шукшина. Он находился уже среди избранных, хотя главные произведения у него еще только зарождались, но путь на Олимп был открыт. Вскоре напечатали в журнале «Новый мир» рассказы Шукшина «Игнаха приехал», «Один», «Гринька Малюгин», «Классный водитель». В апреле 1963 года инсценировка рассказа «Один» с легкой руки Виктора Серебряного вышла на Алтайском радио в эфир в исполнении артиста Тюза Петра Николаевича Козлова. Рассказанные Шукшиным истории сводились к неожиданному феномену, который за рубежом единодушно начали воспринимать как русский характер. Позднее писали, что если бы Василий Макарович был жив, то он стал бы в большей мере консерватором и великороссом. Не могу судить о консерватизме, не знаю, но что Шукшин был великороссом при жизни, не сомневаюсь. Кстати сказать, 1963 год для Василия Макаровича оказался урожайным, потому что к публикациям в газетах и журналах прибавился фильм «Мы двое мужчин», в котором Шукшин сыграл главную роль. Нахожу справедливым замечание Зоркой, что Василию Шукшину не совсем удавались роли в чужих фильмах, но он всегда подходил самостоятельно к трактовке любого образа, внося свое авторство, индивидуальность и нюансировки. В этом же 1963 году Шукшин приступает к съемкам в родном краю первого полнометражного фильма. Осенью выходит первая книга Василия Макаровича, сборник рассказов «Сельские жители», приличным тиражом — 65 тысяч экземпляров. Вскоре по всесоюзному радио прошла инсценировка рассказа «Случай в бензогородке». Полностью вошедший в сценарий Шукшина живет такой парень. Шукшин стоически готовил себя к литературному подвигу, используя кинематограф для привлечения к себе всеобщего внимания. В 1979 году на чтениях в «Сростках» кинооператор Заболоцкий, который работал в последние годы с Шукшиным, поведает. Книгу Василий Макарович называл «Кирпич». При этом очень опасался, ежели появится этот кирпич на прилавке и будет долго лежать. Шукшин продуманно пришел в кино, зная его притягательную силу, особенно в 60-х годах. «Ежели еще снимаешь хороший фильм, то его сразу посмотрит миллионная аудитория», — говорил он в свое оправдание. Целью Шукшина была литература, которая вскоре и приняла его благодаря кинематографу.